Отсюда вы не уходите, и с багажом меня там ждите. Сударыня, мадемуазель. Мой бог, да как же он смешон. Я Гильот де Лафонтен, я богач известный, пленился вами, красавицей чудесной. За ваш единый взгляд я все отдать вам рад. Ответ какой дадите? Хочу сердиться, но меня смешите. Её чем заняты вы здесь? Мы вас там ждем. Вам что за дело? И вы, ваши годы, не стыдно ли вам? Признаюсь, счастлив вам на этот раз. Видеть мне не приводилось никогда прелестней глаз. К нам, Гильот, скорее вернитесь, со своей красоткой проститесь, чтобы не пришлось вам здесь краснеть, и потом вам о том случае жалеть. Вернитесь нам, Гильот, вернитесь нам, Гильот, вернитесь нам, Гильот. Друг Гильот, поскорей с ней проститесь вы, вернитесь к нам, Гильот. Но, Гильот, вернитесь сюда. Прошу одно лишь слово. Гильот, оставьте лучше незнакомку. Когда мной посланный к вам человек придет, то знайте, вас карета ждет. В нее садитесь, вам все сказал я ясно. Итак, не правда ли вы согласны? Что надо вам? Ах, сударь! Что ей сказали вы? Право, ничего. Нам, Гильот, скорее вернитесь, со своей красоткой проститесь, чтобы не пришлось вам здесь краснеть, и потом вам о том случае жалеть. Он сказал, Манон. Я в этом не виновна. Ах да, конечно, милый друг, вам верю я во всем безусловно. Кого еще ты ждешь? Там карты и вино, а ты все не идешь. Иду, но молодой девице, моей кузине прелестной, обязан дать кое-какие советы. не прочь их послушать.